И действительно, Клейсту радоваться было нечему. Ворвавшись в Ростов, он уподобился тому охотнику, который схватил медведя и теперь не знает, как от него отделаться. С северо-запада с нарастающей силой наваливалась ударная группа Южного фронта, а с востока по-прежнему противостояла наша 56-я армия, которая тоже в любой момент могла нанести контрудар. Что же предпримет фашистское командование в такой обстановке? Если Клейст будет сидеть в Ростове, то ловушка захлопнется, и у фюрера станет на одну танковую армию меньше. Опасаясь, что фашисты опомнятся и, бросив город, побегут на запад, Тимошенко отдал приказ генералу Черевиченко все силы 37-й армии бросить на Большекрепинскую, ускорить продвижение на юг. О повороте на Ростов в тот день и речи не было. Главком не верил, что Клейст настолько глуп, что будет покорно ожидать, когда ловушка захлопнется. Положение армии Ремезова нас не беспокоило. Наступать на нее в такой обстановке мог решиться только сумасшедший. Тем более, что Ставка, несмотря на тяжелое положение под Москвой, приняла в этот день решение отдать Ремезову 3 свежие стрелковые дивизии и 3 стрелковые бригады. Маршал был недоволен. Он считал, и совершенно справедливо, что резервы следовало бы ввести в полосе наступления ударной группировки Южного фронта. Это имело бы для армии Клейста более губительные последствия. А фашистское военное командование трубило на весь мир о своей новой великой победе. Гитлер удостоил Клейста за захват Ростова высокой награды, и тот старался оправдать ее. Как в ставке Гитлера, так и в генеральном штабе немецких сухопутных войск пребывали в уверенности, что у Клейста дела идут хорошо. Нашему наступлению там не придавали особого значения. Об этом убедительно свидетельствует запись в дневнике Гальдера. По-видимому, особой опасности для наших войск не существует. Однако немецкое командование и войска будут достойны высокой оценки, если им удастся устоять под этим натиском и достигнуть излучины Дона. 22 ноября в 6 часу утра пришла телеграмма из Москвы. Ставка указывала, что потери Ростова не меняют задачу войск Южного фронта. Они должны усилить нажим на Таганрог. В Москве правильно оценили обстановку и тоже ждали, что Клейст поспешит выскочить из ловушки. Весть о том, что враг захватил Ростов, вызвала в наших наступающих войсках взрыв ярости. Бойцы неудержимо рвались вперед. 22 ноября Черевиченко доложил, что противник не выдерживает натиска наших войск и, бросая тяжелое вооружение и технику, откатывается на юг. И снова мы в мучительном раздумье. Если Клейст побежит, то нужно бить на Таганрог и выйти на пути его отступления. А если, чем черт не шутит, он будет упорно сидеть в городе, то не лучше ли повернуть 37-ю армию на Ростов? Главком потребовал от разведки выяснить намерения врага. Но это было непросто. А пока приходилось гадать. Как всегда в таких случаях, мнения разделились. Генерал Черевиченко доказывал, что надо продолжать наступать на Таганрог, ведь до него оставалось всего 90 километров. «Выйдут наши войска на реку Миус», — пояснил он свою мысль. «И тогда добро пожаловать, господин Клейст, мы ждем вас, когда вы изволите возвратиться из Ростова. А если мы повернем на Ростов, то столкнемся лоб в лоб с бегущими оттуда войсками Клейста. Задержать их будет труднее». У Бодина было другое мнение. Он считал, что Клейсту его прусская чванливость не позволит добровольно бежать из Ростова сразу же после того, как фашистская пропаганда возвестила всему миру о его победе. Значит, нужно повернуть на Ростов и бить по вражеской группировке, засевшей в городе. Я впервые за все время нашего сотрудничества разошелся с начальником штаба в оценке обстановки. Мне больше импонировало предложение Черевиченко. Оно было выгодно в обоих случаях. Будет ли сидеть Клейст в Ростове или побежит из него? Если случится первое, думал я, то после выхода войск Южного фронта на реку Миус и освобождения Таганрога, положение армии Клейста, отрезанной от своих баз, будет совсем незавидным. Если же он побежит, то наступающие войска Южного фронта успеют выйти на пути его отхода, и тогда Клейсту тоже придется туго. Я поддержал мнение командующего Южным фронтом. Тимошенко принял решение развивать наступление в общем направлении на Таганрог. Но, конечно, не мое и Черевиченко мнение перевесило чашу весов. Спор решила позиция ставки. Сталин и Шапошников тоже нацеливали на Таганрог. 23 ноября наступление на Таганрогском направлении продолжалось по-прежнему успешно. Но по всем внешним признакам выходило, что Клейст и не думает покидать Ростов. И тогда наш главком переменил решение. Побороло желание поскорее освободить город. Маршал приказал с выходом наших войск на реку Тузлов перегруппировать силы 9-й и 37-й армии на юго-восток и оттуда ударить на Ростов. А на Таганрог выбросить усиленный танками кавалерийский корпус генерала Харуна, чтобы он вместе с частями 18-й армии прикрыл наступающие на Ростов войска от ударов с запада, заняв оборону по реке Миус. Итак, видимо, спокойствие и выдержка Клейста вынудили нас изменить первоначальный план. А царило ли в действительности в это время спокойствие и уверенность в стане врага? Оказывается, все было совсем иначе. Клейст теперь уже в полную меру почувствовал себя в роли охотника, схватившего медведя. Позабыв о спесе, он начал кричать: «Помогите!» Его вопли услышали. Гальдер 22 ноября, то есть на следующий день после того, как Клейст вошел в Ростов, записал в дневнике. Главком сухопутных войск сообщает, что главное командование вермахта сильно обеспокоена положением 1-й танковой армии. Для ее усиления выделяется танковая и моторизованные дивизии, кроме тех 4 пехотных дивизий, которые выделены Рунштетом. А в конце дня Гальдер добавил: «Тревога в ставке фюрера. Там считают, что на фланге 1-й танковой армии создалось крайне тяжелое положение. Приказали Рунштету снять часть сил из 17-й и 6-й армии, но они были скованы». Да, именно так и было. Не только на Клейста давили наши войска, но и на других участках они, выполняя требования Военного совета юго-западного направления, максимально активизировали свои действия. Ожесточенные бои шли на многих участках огромного фронта. Враг уже не мог свободно маневрировать своими резервами. Вот тут-то и не выдержал Клейст. Он начал перебрасывать из района Ростова 2 танковые дивизии на северо-запад, навстречу наступающим войскам 37-й и 9-й армии, которые к концу 23 ноября вышли на реку Тузлов. Правый фланг 37-й армии обрывался в 15 километрах восточнее Куйбышева, а дальнейшая линия фронта проходила по реке Тузлов до Большекрепинской. Все 3 танковые бригады были сосредоточены в районе Большекрепинской и к северу от нее. левее вдоль реки Тузлов до Каменного Брода развернулись дивизии 9-й армии. Итоги наступления оказались неплохими. Штабы подсчитали, что за первые 6 дней боев войска 37-й и 9-й армии крепко пощипали Клейста. 3 полка мотопехоты были разбиты на голову, гитлеровцы не досчитались 54 танков, более 50 орудий и около 250 автомашин. Нужно было немедленно использовать успех. Но наступать на Ростов в такой группировке войск, какая сложилась к 24 ноября, было невозможно. Надо было собрать дивизии, растянувшиеся по фронту, в мощные кулаки, снабдить войска боеприпасами и горючим, на коротке спланировать дальнейшее наступление. На это требовалось не менее 2 суток. К тому же, в соответствии с новым решением, надо было перебросить главные силы поближе к Ростову, создав там из них ударные группировки. На это требовалось еще 2 суток. Следовательно, Клейст получил сравнительно длительную передышку. Когда идет сражение и военачальнику приходится принимать решение, что называется вслепую, не зная замысла противника, то трудно сказать точно, какое решение лучше. В свете фактов, которые известны нам теперь, приходится признать, что принятое тогда решение о повороте войск на Ростов являлось не совсем удачным. Не следовало нам терять дорогое время на рокировку армии поближе к Ростову. Намного выгоднее было бы развивать наступление прямо на юг с последующим постепенным поворотом наступающих войск фронтом на восток для удара на Ростов с запада. В таком случае мы не только не теряли драгоценного времени на рокировку, но и выходили бы на глубокие коммуникации армии Клейста, связывающие ее с главными силами группы армии Юг. При отступлении из города войска Клейста наткнулись бы на соединение наших 37-й и 9-й армий. Главкому не терпелось поскорее выехать в район Ростова, чтобы быть поближе к наступающим войскам. Но угрожающее положение на стыке с Западным фронтом задерживало его отъезд. Он по нескольку раз в день вел продолжительные переговоры с генералом Костенко, который безвыездно находился на северном крыле Юго-Западного фронта. Маршал выдвигал свои требования, советовал, выделял в распоряжении Костенко подкрепление, но все это мало что меняло, так как положение под Москвой в связи с новым наступлением фашистских войск все более осложнялось. Лишь в начале ночи главкому удалось утрясти все вопросы, связанные с укреплением положения на стыке с Западным фронтом, и он снова переключился на ростовское направление. Вызвав к прямому проводу генерала Черевиченко, маршал дотошно расспрашивал его о ходе наступления. Черевиченко сообщил, что дивизию СС «Викинг» и 16-ю танковую дивизию можно сбросить со счета, а 4-я горно-стрелковая немецкая дивизия сильно обескровлена. Наступающие войска преследуют противника, однако в связи с нарастающей угрозой левому флангу 9-й армии, командующий фронтом приказал Харитонову перебросить туда 2 лучшие дивизии, 30-ю стрелковую и 66-ю казачью. Туда же подтягиваются 2 бронепоезда и полк противотанковой артиллерии с 37-й армии. Черевиченко высказал мнение, что основная группировка войск Клейста находится на северной окраине Ростова, и не исключено, что Клейст попытается нанести удар против армии Харитонова. Поэтому он обратился к начальнику генерального штаба с просьбой приказать командующему 56-й отдельной армии усилить Новочеркасский оборонительный район, пехотой и танками и передать его в Южный фронт с целью организовать согласованный отпор к рейсту. Шапошников участок передал, но усилить его новыми войсками отказался. Их не было в резерве. Заканчивая переговоры, Тимошенко высказал уверенность, что к рейсту теперь не до наступления, а активизация его разведки на стыке армии Ремезова и Харитонова – это попытка выяснить, откуда ждать нового нашего удара. Поэтому нужно стремительным движением в направлении на Чалтырь, западнее Ростова, перерезать противнику пути подвоза со стороны Таганрога и подготовить всю авиацию для срыва попыток снабжать войска по воздуху. Маршал приказал подготовить листовки с предложением немцам сложить оружие во избежание напрасного кровопролития и сбросить их над городом, как только пути отхода врага будут перехвачены. Ставка не возражала против решения главкома повернуть главные силы наступающих войск на Ростов. Переданная телеграфом директива гласила, что ближайшая задача Южного фронта – разгром группы Клейста и овладение Ростовом и Таганрогом с выходом на фронт Новопавловка-Матвеев-Курган-река-Миус. Выходило, что нужно не ждать, когда Клейст сам побежит, а решительным наступлением освободить Ростов. В этот же день начали поступать сведения о подходе резервов на выручку Клейста. На стыке наших 18-й и 37-й армий появилась первая моторизованная дивизия. С 25 ноября на всем Южном фронте установилось относительное затишье. Обе стороны готовились к возобновлению схватки. Генерал Черевиченко осуществлял перегруппировку 9-й и 37-й армий в сторону Ростова, а противник перебрасывал им навстречу часть дивизии из города и подкреплял наиболее слабый левый фланг войск Клейста новыми резервами. Вслед за моторизованной дивизией вскоре подошли танковая и свыше двух пехотных дивизий. Нетрудно было понять, что в такой обстановке особое значение приобретал фактор времени. Чем раньше мы перегруппируем свои силы для удара на Ростов, тем тяжелее придется Клейсту. Главкому, как обычно, в таких случаях казалось, что Черевиченко недостаточно энергично осуществляет перегруппировку. Если бы не трудности на стыке с Западным фронтом, маршал уже был бы под Ростовом, чтобы взять под личный контроль завершение разгрома противника. Вот и сегодня он опять не смог вылететь в штаб Южного фронта. В полдень генерал Костенко сообщил, что фашисты вновь нанесли мощный удар по самым малочисленным нашим 3-й и 13-й армиям. Они оказали яростное сопротивление, с отчаянным упорством защищая каждый километр. Но на стороне противника было огромное превосходство в силах, а наши части таяли. Выслушав подробный доклад о ходе отражения нового немецкого наступления, главком решительно стукнул по столу кулаком. «Хватит нам отбиваться!» Попробуем и здесь проучить фашистов. Повернувшись к сидевшему рядом Бодину, он распорядился. Пока я буду занят Клейстом, вы с товарищем Костенко готовьте новую наступательную операцию. Цель – разгром ливнинской группировки противника. Для нанесения главного удара с юга Тимошенко приказал в районе Борки, Тербуны, Урицкая все пункты юго-западнее Ельца, сосредоточить 5-й Кавкорпус, 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 34-ю мотострелковую и 129-ю танковую бригады. вспомогательный удар севернее Ельца должна была наносить небольшая по боевому составу ударная группа 13-й армии во главе с генералом Москаленко. Руководство всеми наступающими войсками возлагалось на командующего 13-й армии генерала Городнянского, а общее руководство операции на генерала Костенко. Уточнив с Бодиным детали плана предстоящего наступления, главком приказал соединить его с верховным главнокомандующим. Из Москвы ответили: «Ждите у аппарата». Потом в течение 2 часов несколько раз повторялся тот же ответ. По всему было видно, что ставка была целиком занята организацией отражения 3-го наступления на столицу, которое достигло наивысшего напряжения. Когда из Москвы сообщили, что Сталин у аппарата, Тимошенко доложил ему об обстановке на юго-западном направлении. Он сообщил, что на стыке юго-западного и южного фронтов армии генералов Каратеева и Малиновского не только остановили наступление группы войск генерала Шведлера, но и отбросили ее на 12-15 километров, что главные силы армии Клейста по-прежнему сидят в Ростове, и лишь мотопехоту Клейст начал перебрасывать к северо-западу от Ростова на реку Тузлов. Далее маршал доложил, что войска ударной группировки Южного фронта, очистив северный берег реки Тузлов от частей Клейста, приступили к перегруппировке своих сил на северные подступы к Ростову, чтобы оттуда ударить прямо на город. Он добавил, что перегруппировка по вине военного совета Южного фронта задерживается и наступление возобновится только 27 ноября. Это было сказано, конечно, в запальчивости, под впечатлением недавних переговоров Черевиченко, который упорно доказывал, что за меньший срок он никак не успеет подготовить удар. Но, как это часто случается, при взгляде сверху действие видится в замедленном темпе. Задача перед Черевиченко и его штабом стояла нелегкая. Нужно было не только сдвинуть 2 армии на 40-50 километров, но и снова собрать в кулак расползшиеся вдоль фронта дивизии, подтянуть тылы, пополнить боеприпасы и горючее и организовать новое наступление. К тому же командование фронта еще более усложнило себе задачу, задумав осуществить передачу ряда дивизий из одной армии в другую. 216-я стрелковая дивизия со 2-й и 132-й танковыми бригадами передавалась в 9-ю армию, а 150-я стрелковая дивизия переходила в 37-ю. Всех этих деталей главком еще не знал, когда сетовал на медлительность Черевиченко. К сожалению, не сохранилось ни в моей памяти, ни в документах, что ответил тогда Сталин нашему главкому, но суть его указаний сводилась к одному. Ростов во что бы то ни стало нужно освободить. Вечером 26 ноября маршал Тимошенко с группой генералов и офицеров Юго-Западного фронта вылетел на командный пункт Черевиченко. «Эх, Яков Тимофеевич!» — воскликнул главком, здороваясь с командующим Южным фронтом. «Ускользнет от нас Клейст, если мы будем так медлить. Слишком затянулась пауза, а на войне замедлительность платит кровью. Какие силы против вашей ударной группировки выявлены?» — спросил он, подходя к карте, разложенной на столе. Черевиченко провел карандашом вдоль извилистой голубенькой линии, обозначавшей реку Тузлов. Сказал, что здесь пленными пока подтверждены моторизованная дивизия СС «Викинг» и 16-я танковая дивизия, которые изрядно потрепаны нашими войсками в предыдущих боях. Из новых соединений отмечены 1-я моторизованная дивизия немцев, занявшая оборону против правого фланга нашей 37-й армии. Клейст, возможно, подтянул из Ростова другие силы, но они пока не выявлены разведкой. Командующий фронтом доложил, что завтра в 8 часов утра 37-я и 9-я армии перейдут в наступление, сосредоточив основные усилия на фронте Стоянов-Генеральская-Буденный. Общее направление на Чалтырь, куда с левого берега Дона будет наступать группа войск 56-й армии под командованием генерала Козлова. 37-я армия наносит главный удар через Генеральское на Султан-Салы, западнее Ростова, а 9-я армия через Большие Салы на северную окраину города. «Удар должен быть стремительным», — сказал Черевиченко, «поэтому мы требуем от войск к концу первого же дня наступления занять Крым, Султан-Салы, Большие Салы и Раковку. Занятие этого рубежа обеспечит окружение противника, находящегося в Ростове». В последующие дни ударами с нескольких направлений главные силы Клейста будут рассечены и уничтожены. Пока армии будут решать эту задачу, Кавкорпус генерала Харуна наносит удар от Большекрепинской на юг к Таганрогскому заливу и, заняв район в треугольнике населенных пунктов Веселый, Синявка и Надвиговка, обеспечивает наступающей армии от ударов с запада. Основная задача нашей авиации – изолировать главные силы Клейста от подходящих на помощь резервов. Таков наш окончательный замысел, товарищ главнокомандующий. Но мы хорошо понимали, что от замысла до его исполнения дистанция огромного размера. Что покажет завтрашний день? Ведь армия Клейста – одна из сильных ударных группировок фашистских войск, и она, естественно, будет ожесточенно отбиваться. И мы с тревогой ожидали дальнейших событий. Наступило хмурое утро 27 ноября. На пожухлой осенней траве местами белела, словно соль в солончаковой степи, снежная пороша. В 9 часов утра началась атака. Было холодно, и видимость была довольно приличная. Цепи наступавших по открытой местности солдат были видны издалека. Противник сопротивлялся яростно. На атакующих обрушился шквальный артиллерийский минометный огонь. Гул от разрывов снарядов и мин перекрывался воем сирен пикирующих бомбардировщиков. Враг бросил в контратаку танки и мотопехоту. Но наши войска продвигались вперед. Правда, значительно медленнее, чем было запланировано. Фашисты дрались с отчаянием обреченных. Наступление шло, как и предусматривалось планом, со всех сторон. С востока на соединение с войсками 9-й и 37-й армии по тонкому льду Дона спешили в Ростов части 56-й армии. Первыми ворвались на улицы города 230-й полк НКВД под командованием подполковника Демина и полк ополченцев ростовчан во главе с директором одного из заводов Варфоломеевым. С других направлений в город вошли передовые батальоны 343-й и 347-й стрелковых дивизий. Разгорелись ожесточенные уличные бои.